Сердце ее бешено колотилось. Никогда больше не увидеть Майкла, близнецов, маму с папой, Мэри Поппинс! И она закричала, что было силы. «Мэри Поппинс, я больше так не могу! Помогите! Мэри Поппинс, спасите меня!» «Быстрее! Хватайте ее! Окружайте!» — услышала она резкие приказы старика. Четверо ребят окружили ее тесным кольцом. Джейн закрыла глаза. «Мэри Поппинс!» — снова крикнула она. «Мэри Поппинс!» Вдруг чья-то рука схватила ее и вырвала из объятий Кристины, Валентина, Уильяма и Эверарда. «Хе-хе-хе-хе!» — разнесся по комнате хриплый прадедушкин смех. Джейн чувствовала, что ее взяли за руку и куда-то повели. Не решаясь еще раз взглянуть в эти ужасные, горящие злобой глаза, Джейн изо всех сил старалась разжать цепкие пальцы. «Хе-хе-хе-хе!» — слышалось где-то рядом, а Джейн все вели и вели по каменным ступенькам, по гулким коридорам. Теперь все пропало. Голоса Кристины и тройняшек смолкли вдали. Никто ей уже не поможет. Она слышала чьи-то легкие шаги и чувствовала даже с закрытыми глазами темные тени над головой и сырую землю под ногами. Что с ней происходит? Куда ее ведут? И зачем только она была такой противной? Чья-то сильная рука по-прежнему тянула ее вперед, и вскоре Джейн почувствовала на щеке тепло солнечных лучей, а под ногами мягкую травку. Потом крепкие, будто железо, руки обхватили ее и подняли в воздух. «О, помогите! Помогите!» — закричала Джейн, пытаясь вырваться. Сдаваться так просто она не собиралась. «Буду очень признательна, если ты вспомнишь», — произнес у нее над ухом знакомый голос, «что это моя лучшая юбка и что я собираюсь носить ее все лето». Джейн открыла глаза. Перед ней была Мэри Поппинс. Так вот, чьи это были руки. «О!» — воскликнула Джейн. «Это были вы! А я думала, вы не слышите меня. Я думала, что навсегда останусь там. Я думала...» «Кое-кто?» — заметила Мэри Поппинс, мягко опуская ее на пол. «Слишком много думает, это уж точно. Будь добра, вытри лицо». Она дала Джейн свой носовой платок и начала прибираться в детской. Утирая заплаканное лицо большим голубым платком, Джейн наблюдала за ней. Все в комнате было знакомо и привычно. Потертый ковер, шкаф для игрушек, кресло Мэри Поппинс. От них веяло таким теплом и уютом, что ее страх мгновенно улетучился. Джейн ощутила прилив несказанной радости. «Не может быть, чтобы я была такой плохой», — думала она про себя. «Наверное, это была не я, а кто-то другой». Мэри Поппинс тем временем подошла к комоду и достала оттуда чистые ночные рубашки для близнецов. Джейн подбежала к ней. «Мэри Поппинс, можно я их просушу?» Мэри Поппинс фыркнула. «Благодарю, не стоит. Ты, вероятно, и так очень занята. Лучше я попрошу Майкла, когда он придет». Кровь ударила Джейн в лицо. «Пожалуйста, позвольте мне», — попросила она. «Я люблю помогать, к тому же я старшая». Мэри Поппинс уперла руки в бока и смерила Джейн пристальным взглядом. «Хм», — произнесла она наконец, — «смотри, не переусердствуй, у меня и без того хватает штопки». И с этими словами она отдала Джейн рубашки. «Но этого не могло случиться на самом деле», — не поверил Майкл, когда Джейн рассказала ему о своих приключениях. «Ты слишком большая для этого блюда». Джейн на минуту задумалась. Ей уже самой не верилось в свой рассказ. «Может, ты и прав», — сказала она. «Но тогда мне казалось, что все это по-настоящему. А, по-моему, ты все это выдумала. Вечно ты что-то выдумываешь». Майкл ощутил свое превосходство, поскольку сам вообще никогда не думал. «Опять вы со своими глупостями?» Мэри Поппинс отодвинула их в сторону, чтобы уложить близнецов в кроватке. «Может, теперь?» — сердито бросила она, укрывая Джона и Барбару одеяльцами. у меня будет хоть минута покоя. Она сняла шляпку и отправила ее в коробку. Потом расстегнула цепочку и заботливо спрятала ее в ящик стола, встряхнула пальто и повесила его на крючок за дверью. — А где же ваш новый шарф? — спросила вдруг Джейн. — Неужели вы его потеряли? — Она не могла его потерять, — удивился Майкл. — Он был на ней, когда мы возвращались домой. Я сам видел. Мэри Поппинс повернулась к ним. — Занимайтесь своими делами, — раздраженно оборвала она Майкла. — А мои оставьте для меня. — Но я только хотела помочь, — начала Джейн. — Я в состоянии помочь себе сама, — фыркнула Мэри Поппинс. Джейн многозначительно посмотрела на Майкла. Но он не замечал ничего. Он лишь таращил глаза да беззвучно шевелил губами. — Что случилось, Майкл? — Ты не выдумывала, — прошептал он, наконец, и, вытянув палец, указал на каминную полку. Джейн подняла глаза. На каминной полке лежало треснувшее посередине королевское фарфоровое блюдо. На нем по-прежнему был виден зеленый луг, небольшой ольховый лес и три маленьких мальчика, играющих в лошадки, двое спереди, а один с кнутиком в руке сзади. Однако нога того мальчика, который правил лошадками, была перевязана белым носовым платком, а рядом на траве лежал словно оброненный кем-то шарф в красно-белую клетку. На одном его конце красовалась большая метка с инициалами М и П. — Так вот, где она его потеряла, — взволнованно прошептал Майкл. — Сказать ей, что мы его нашли. Джейн оглянулась. Мэри Поппинс повязывала передник с таким видом, словно была обижена на весь свет. — Лучше не надо, — прошептала она в ответ. — Наверное, она сама знает. Джейн еще немного постояла, рассматривая треснувшее блюдо, свой носовой платок и клетчатый шарф. Затем вдруг метнулась через всю комнату и прижалась к белому крахмальному переднику. — Мэри Поппинс! — кричала она. — Мэри Поппинс, я никогда больше не буду грубой и злой! Едва заметная улыбка тронула уголки губ Мэри Поппинс. — только и сказала она, разглаживая складки на крахмальном переднике.